Его превосходительство удивленными глазами, не переставая улыбаться, посмотрел на Гришутку, на его доброе, красивое личико с умными большими глазами. Он смотрел, а сам развертывал серый пакетик с леденцами и пряниками. — Да кто же ты? — спросил он с недоумением, оглядываясь кругом. — Я Гришутка. Мама, знаете, спать легла, и все спать легли. Я все сидел, додумал, как бы мне посмотреть на большую елку. Взял да и пошел один. Спросил сперва одного дяденьку, потом другого дяденьку, а он растопырил это к руку. Вот, говорит, одна улица, а вот другая улица, и там будет третья. Ты в третью-то и ступай. Большие и малые обступили Гришутку. Немало не смущаясь, он осматривал всех и продолжал рассказывать. — Да кто же твоя мама? — спросил его хозяин дома. — А Петрона? Чай знаете? — Quel charmant enfant! — Какое прелестное дитя! — сказала одна молодая дама. — Dieu! Quels yeux! — Какие чудные глаза! — Где же живет Петровна? — спросил его превосходительство, обертываясь к дверям залы. У этих дверей стояли несколько слуг, и один скоро-скоро подошел к его превосходительству. — Узнайте, где живет Петровна? — сказал его превосходительство. И слуга быстро побежал, узнал и доложил, что Петровна живет на песках в глухом переулке. — Боже мой! Эткую даль ты шел один? — скричали дамы. — Тссс! — произнес генерал, покачав головой. — Ну, — сказал он, — Гришутка, теперь пойдем. Я тебя, брат, представлю хозяйке дома. И он повел Гришутку за руку в гостиную, в которой было не так светло и где сидели старые почтенные дамы. — Вот, — сказал он, входя в гостиную. — Рекомендую вам джентльмена с песков. Один ночью пришел с песков сюда. Пришел поздравить меня с Новым годом. И вот вам гостинцы принес. Не угодно ли? Говоря это, он любезно предложил дамам «Le bonbon de pesqui». «Quel délicieux enfant!» — вскричали дамы. «Прелестный ребенок! Подойди, душечка, сюда! Ровесон, как же это ты один шел? И не страшно тебе было?» «Нет», — сказал Гришутка. Я, знаете, все бежал, так шибко-шибко. Одного дяденьку спрашиваю, где, мол, Заречный проспект? А он говорит, тебя, мол, говорит, кто послал? Да тебе сколько лет-то? Клоп ты с песков, — спросил друг его превосходительства. Мне семой. Кэске, семой, кэй. Барагуан. Вот, княгиня, — обратилась хозяйка к старой больной даме. — Вы искали воспитанника. Вот вам сирота, изволите видеть, один в 11 часу, с песков пришел. Можете вы себе представить, один, с песков пришел? Княгиня взяла Гришутку за ручку и притянула к себе. Она посмотрела в его личико. Гришутка пристально посмотрел на нее. — Знаешь что, Гриша? — сказала она. — Это не сам ты пришел, а Бог привел тебя.